Глава 4. Как узнать, когда человек лжет? Вступление. Изучая феномен лжи, я решила поговорить с человеком, который врет с утра до вечера, потому что обман – часть его профессии. Это была известная актриса Марианна Вертинская. «Марианна Александровна, скажите честно, сначала вас учили врать в театральном училище, а потом в театре?» – поинтересовалась я. «Никто нас этому не учит», – возмутилась звезда. «Просто играя роль, ты вживаешься в образ и от имени того, кого играешь, придумываешь, как он врет. Или подглядываешь за поведением других людей и передаешь это в игре. У каждого актера есть свой жизненный багаж, в котором есть и типажи, и ситуации, которые подмечаешь на улице, в магазине, в гостях, когда человек, например, доказывает, что он прав, когда на самом деле не прав. А вы можете перечислить все признаки вруна? Нет, их невозможно перечислить, потому что способность лгать зависит от степени изворотливости, изощренности и ума и проявляется у каждого по-разному. Знаю только, что легче всего вскрыть ложь, когда человека давно и хорошо знаешь. Например, всего лишь по опущенным или чересчур удивленным глазам. А очень трудно вывести на чистую воду постороннего. В вашей жизни много попадалось лгунов. Немало, призналась актриса, но все больше фантазеры. И еще я поговорила с одним человеком, которому обман с утра до вечера надо раскрывать, потому что для него это тоже часть профессии. Это был исполняющий обязанности начальника отдела МУРа Алексей Писарев. Алексей Петрович, блюстители порядка учат вычислять обманщиков на юридических факультетах, в милицейских школах? Конечно, нет, удивился моему вопросу подполковник милиции. Лично мне помогает шестое чувство. Я даже по телефону, по голосу могу определить, врет человек или говорит правду. А по каким признакам вы это узнаете? Нет, описать не смогу. Просто чувствую, и все. Но я заметил, что когда преступник врет, у него может не меняться ни выражение лица, ни интонация. А смотреть он может прямо мне в глаза, в которых я ясно читаю, что он не скажет правды и будет надо мной издеваться. А начальник 13-го отдела МУРа Владимир Пронь признался мне, что по выражению лиц врунов никогда даже не пробовал вычислять. Не получалось. И потому распознает ложь лишь одним простым и надежным способом – тщательно перепроверяя всю информацию. Что греха таить? Все мы живем, постоянно нарушая библейскую заповедь «не лги». А как иначе? Только представьте себе мир, в котором бы все люди резали правду матку. Так при встрече одна подруга говорила бы другой: «Сегодня ты жутко выглядишь». Поступающий на работу человек заявлял бы с порога о своей нелюбви к дисциплине, а врач советовал бы пациенту не тратиться на лекарства, потому что тот скоро умрет. Не стало бы ни вежливости, ни попыток как-то сгладить неприятную ситуацию. Но, кстати, о заповеди. Даже в Библии встречается много примеров лжи. Ложь во благо и во зло. Ложь праведников и нечестивых. Ложь мужская и женская. Например, вот история об Аврааме, описанная в Бытии. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя“». И продолжение в Бытие. «И сказал Авраам о Саре, жене своей: „Она сестра моя“. и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Выходит, пострадала женщина ради спасения своего мужа, уговорившего ее соврать. Или вот еще одна библейская история о повивальных бабках в Египте, рассказанная в Исходе. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Здесь знахарки обманули царя ради спасения жизни младенцев. И еще один пример об Иакове в Бытии. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: «Ты ли сын мой, Исав?» Он отвечал: «Я». Налицо факт введения в заблуждение. Эти и другие библейские рассказы, в которых ложь одним людям сохраняла жизнь, а другим помогала скрыть слабости, показывают, что способность обманывать других коренится в очень далеком прошлом. Ложь всегда находила себе оправдание, а потому множилась и процветала. Этому способствовал естественный отбор, который благоволил хитрецам, способным, не моргнув, обмануть и первым захватить добычу, обмануть и съесть. А съесть значит остаться живым и здоровым. Остаться жить значит продолжать размножаться. Так ложь помогала сохранять свой набор генов и передавать его из поколения в поколение. Некоторые биологи называют ложь даже движителем эволюции. Научившись лгать, люди обрели и способность, как это ни странно, сосуществовать друг с другом в мире и согласии. Ведь каким бы терпимым человек ни был, выслушивать о себе правду матку иной раз непереносимо больно. Разговоры на чистоту порождают массу проблем при общении и в конечном итоге могут нанести вред общему делу. А вот чем раньше учишься врать, тем изощреннее становится ум и тем больших успехов достигает человек в жизни. К такому неожиданному выводу пришли специалисты из Университета Торонто. Их исследования показали: вранье в раннем детстве – залог успеха в будущем. Доктор Кен Кли и его коллеги 20 лет назад протестировали 1200 детей в возрасте от 2 до 16 лет на предмет, кто больше и красноречивее из них врет. А недавно вернулись к своим испытуемым с тем, чтобы посмотреть, как они продвинулись в жизни. И оказалось, те малыши, которые начинали обманывать взрослых уже с 2 лет, стали успешными людьми. Они занимали высокие посты и имели высокие доходы. Умение лгать свидетельствует об умственном развитии ребенка, утверждает доктор Ли. Способность лгать в возрасте 2 лет является признаком активно развивающейся мозговой активности. Ведь вранье требует сложных мыслительных процессов и значительных умственных усилий. Чем красочнее детская ложь, тем лучше развитие познавательных способностей. И чем раньше ребенок начинает обманывать, тем быстрее он переходит на новый этап умственного развития. По нашим наблюдениям, юные обманщики могут стать более успешными банкирами и топ-менеджерами, чем их честные сверстники. Вообще, тот, кто убежден, что мир изменится к лучшему, если все начнут говорить правду, глубоко ошибается. В популярном фильме «Лжец, лжец», когда главный герой потерял способность говорить неправду, его жизнь превратилась практически в ад. Он не мог сделать комплимент не очень привлекательной женщине, не мог оправдаться в опоздании или защитить своего клиента в суде. Этот фильм наглядно показывал, что человек без лжи, даже самый невинный, не может обойтись в повседневной жизни. А ученые Висконсинского университета США однажды провели такой эксперимент. Группе добровольцев из 20 человек, находящимся в одном помещении, было строжайше запрещено лгать в течение суток. Результат. Испытуемые потеряли интерес друг к другу, почувствовали усталость, а у некоторых даже поднялось давление. Вывод, который сделали ученые, напрашивался сам собой. Кристально чистая правда опасна для нашего здоровья. Поэтому человечество продолжает совершенствоваться во лжи. Одни врут по пустякам, другие конструируют такие хитроумные комбинации, что, когда открывается правда, она переворачивает мир. Прибегают к хитрости и как к способу мести. Вот, например, история, произошедшая с великим итальянским композитором Джоаккино Антонио Россини 1792-1868 годы. Живя в молодости в Болонье, Россини написал революционную песню, воодушевлявшую итальянцев на борьбу за освобождение от австрийского ига. Молодой композитор понимал, что после этого ему вовсе не безопасно оставаться в городе, занятом австрийскими войсками. Однако уехать из Болоньи без разрешения австрийского коменданта было невозможно. Россини пришел к нему за пропуском. «Кто вы?» — спросил австрийский генерал. Композитор назвал первую попавшуюся фамилию и добавил. «Я музыкант и композитор, только не такой, как этот разбойник Россини, который сочиняет революционные песни. Я люблю Австрию и написал для вас бравурный военный марш, который вы можете дать разучить вашим военным оркестрам». Россини отдал генералу ноты с маршем и получил взамен пропуск. На другой же день марш был разучен, и австрийский военный оркестр исполнил его на площади Болоньи. А между тем, это была та же революционная песня. Когда жители Болоньи услышали знакомый мотив, они пришли в восторг и тут же подхватили его. Можно себе представить, как был взбешен австрийский генерал и как он сожалел, что композитор уже за пределами Болоньи. Причин обмана множество. Согласно социологическим опросам, на первый план выходят самые банальные. Больше всего мы лжем, стараясь скрыть собственные промахи и тем самым избежать ненужных ссор с близкими и коллегами. Мы сами не понимаем, что наделали, и не хотим, чтобы лишний раз нам об этом напоминали. Заглаживание вины занимает 41%. В 14% случаев мы скрываем от близких людей наши привычки и поступки, которые им не нравятся. Выкуриваем на ночь сигарету или пропускаем рюмку водки с утра втайне от своих домашних. В 8% случаев мы плутуем, приукрашиваем себя и надеемся, что такими нас точно полюбят. Еще в 6% случаев привираем, чтобы оправдать нашу лень. Доктор психологии Джон Николсон из Лондонского университета подсчитал, что за сутки человек лжет в среднем 200 раз. Выходит, что в среднем мы почти каждые 8 минут говорим нечто, что не соответствует действительности. Давно замечено, что самые большие лгуны – мужчины. Давление окружающей среды на них сильнее, поэтому говорить неправду им приходится чаще. И врут они по большей части тогда, когда речь заходит об их умениях и знаниях, связанных с автомобилями и другой техникой. А женщины чаще привирают, когда рассказывают о покупках. Однако будем справедливы. Конечно, врут не все. Иначе истина не ценилась бы дороже золота. И Уинстон Черчилль не изрек бы однажды: «Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи». Не так давно ученые из Американского университета Южной Калифорнии обнаружили, что патологические лгуны отличаются от правдолюбцев особенностями мозга. У врунов оказалось значительно больше белого вещества. К этому выводу ученые пришли после изучения двух групп людей. В первую входили обычные люди, которые не были замечены во лжи, или, если замечены, то крайне редко. А в другую группу входили те, кто врал напропалую. У всех добровольцев был просканирован мозг при помощи магнитно-резонансного томографа. И оказалось, что предфронтальной коре головного мозга у лгунов на 22-26% больше белого вещества, чем у людей из первой группы. Белое вещество отвечает в нашем мозге за передачу информации, серое же вещество – за ее анализ, объясняет руководитель проекта Ялинг Янг. Выходит, что патологические лгуны врут, как дышат, даже не отдавая себе отчета в своем поведении. И вины их в этом как будто бы и нет, ведь их склоняет ко лжи избыток белого вещества. Кроме того, нейробиологами было замечено: маленькие дети, как правило, не умеют хорошо лгать. Но к 10 годам, когда доля белого вещества в мозге увеличивается, они врут уже вполне сносно и по-взрослому. Открытия ученых в какой-то степени подтверждают ранние эксперименты по изучению мозга детей, страдающих аутизмом. Известно, что аутисты как раз наоборот не умеют врать. И у них в мозге, как логично и предполагалось, баланс между белым и серым веществом оказался смещен в сторону серого вещества, правдолюбивого. Итак, мы выяснили: врут все. И заставить говорить всех правду не только невозможно, но и опасно для здоровья. А потому гораздо продуктивнее научиться распознавать ложь. Ведь как ни крути, всегда хочется узнать об истинных чувствах другого человека и определить, что на самом деле скрывается за его наигранными эмоциями. Ведь ложь многолика, а правда всегда одна. Как же точно вычислить лгуна? Часто нам кажется, что мы можем интуитивно почувствовать обман. На самом деле это не так. Специалисты Американской психологической ассоциации провели эксперимент, в котором участвовали около 13 тысяч человек. Каждый из них должен был поговорить со специально обученными людьми и выяснить, кто из них лжет. Большинство участников эксперимент провалили, не сумев выявить ложь. Однако около 30 человек с точностью до 90% сумели вычислить лгунов. При этом они не смогли объяснить, как именно определили врунов. Объяснения ограничивались фразами вроде «мне показалось, что в нем что-то не так» или «я почувствовал, что он врет». На самом же деле объяснение состоит в том, что эти люди замечали микромимику, мельчайшие сокращения мимических мышц, которые почти не воспринимают большинство людей. Эти сокращения являются непроизвольными и отображают реальные эмоции человека. Микровыражения лица, в отличие от просто выражений, которые мы можем контролировать, признаки наших настоящих эмоций, длящиеся от 1/5 до 1/25 доли секунды, объяснял руководитель исследования, психолог Ричард Керби. Нетренированному глазу заметить столь мимолетные эмоции невозможно. Согласно теории Чарльза Дарвина, некоторые мышечные движения на лице не могут быть вызваны человеком по своей воле. И в то же время некоторые движения мышц лица должны выдавать истинные эмоции человека независимо от его воли. И при должной сноровке можно почти читать мысли людей, даже не задавая им конкретных вопросов. Поэтому, если вы хотите узнать правду, внимательно следите за собеседником, за его жестами, мимикой, движением глаз. Только в этом случае можно правильно перевести невербальную информацию. На сегодняшний день в мире непревзойденным мастером в искусстве распознавания лжи считается известный ученый Пол Экман. Возьмем у него уроки. Автор теории лжи – психолог Пол Экман. Обман удается, потому что люди не хотят знать правду. Пол Экман родился 15 февраля 1934 года, выдающийся американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, крупнейший специалист в области психологии эмоций, межличностного общения, психологии и распознавания лжи. В 2009 году журнал Time включил Пола Экмана в список 100 наиболее влиятельных людей мира. Его услугами пользуются не только ведущие политики, предприниматели, руководители, но и разные министерства и агентства федерального правительства США. На данный момент Пол Экман возглавляет небольшую компанию, которая занимается разработкой методик и учебных устройств в сфере изучения эмоций и микровыражений. В июле 2009 года журналисты газеты «Комсомольская правда» взяли интервью у профессора Экмана в связи с популярным во всем мире сериалом «Обмани меня». В то время он с большим успехом шел на Первом канале. Главным героем сериала был психолог, специалист по мимике, доктор Лайтман. Искусно владея способностью определять правдивость человека по лицу, он с легкостью разглядывал тайные замыслы преступников. Прототипом Лайтмана и был профессор Экман. «Господин Экман, как вы научились читать мысли людей по выражению их лиц?» – поинтересовалась у профессора журналист «Комсомольской правды» Оксана Кальнина. «Молодые доктора спрашивали меня, как определить, врет ли пациент, пытавшийся покончить с собой», — отвечал прославленный доктор. «Например, когда говорит, я чувствую себя лучше, отпустите меня домой. Мне понадобилось около 20 лет, чтобы выяснить это. Но обманы пронизывают всю нашу жизнь. Один из плюсов сериала «Обмани меня» — то, что места действия и ситуации — постоянно меняются. Хотя доктор Лайтман гораздо больше преуспел в раскрытии лжи, чем я. Я гораздо осторожнее Лайтмана». На телевидении однажды готовили программу о людях, которые объявляют о пропаже своего ребенка или супруга, а потом оказывается, что они либо сами похитили, либо убили их. Мне показали 4 из этих людей, и я о 3 из них – вынужден был сказать: «Я не уверен, говорят ли они правду. Но по поводу одного из них у меня не было никаких сомнений. Это была женщина по фамилии Мэтьюс. Я с самого начала сказал, она говорит неправду. Я насчитал около 15 разных признаков ее лжи. В «Обмани меня» уже была серия, в которой мать была виновата в преступном умысле перед своим ребенком. Некоторые из историй сериала рассказывал я, но большую часть создатели фильма берут из новостей. Должно быть лестно, что о вас снимается сериал. И да, и нет. Мне дали ясно понять, что сериал сделают в любом случае, со мной или без меня. Но если я буду работать над ним, у меня будет возможность предостеречь от ошибок. В контракте я подчеркнул: главный герой никоим образом не должен походить на меня. Возрастом, гражданством, характером. Я не хочу, чтобы это был фильм обо мне. Я просматриваю сценарий каждой серии и даю свои рекомендации, критикую. Они используют, думаю, примерно 80% рекомендаций. Кроме того, иногда меня спрашивают, у вас есть снимки каких-нибудь знаменитостей с выражением презрения на лицах? И я посылаю фото. По моему мнению, более 80% того, что показано в «Обмани меня», правильно. Но Лайтман делает такие вещи, которые я никогда не буду делать. В раскрытии каких преступлений в реальной жизни принимали участие лично вы? Например, было дело Скотта Петерсона, парня, чья беременная жена исчезла, а у него была любовница, которую он пообещал, что скоро станет свободен. Я посмотрел запись его допроса и понял, что он, скорее всего, врет. В итоге полиция нашла улики против него. Был такой случай. Якобы один парень убил свою жену, переехав ее машиной. Когда его пришли арестовывать, он читал мою теорию лжи, и меня вызвали в суд, чтобы я дал показания в связи со своей книгой. Я сказал, то, что он читал эту книгу, не доказывает того, что он лжец. Это означает, что он просто не хотел, чтобы его неправильно поняли. Судьи мне ответили, что это никогда не приходило им в голову. Это был единственный раз, когда я выступал в суде. Его оправдали? Не думаю. Недавно я имел отношение к судебному разбирательству по делу 14-летнего мальчика из Шотландии, который якобы убил свою 12-летнюю бывшую подружку. Меня попросили посмотреть видео и сказать, есть ли явные признаки его лжи. Возможно, они и не воспользовались моим свидетельством, ведь я сказал, есть признаки его презрения к полиции, которые он хочет скрыть. Так что, возможно, он невиновен и просто испытывает презрение к полиции. В обычной жизни вы тоже видите, что вам врут? Однажды, научившись этому, больше не можешь выключить эту способность. И в последних трех сериях говорится о том, как это влияет на частную жизнь доктора Лайтмана. Но я не считаю повседневные обманы настоящей ложью. Мы ведь не ждем, чтобы люди говорили правду, когда играют в покер или что-то продают. Моя жена когда-то сказала мне, что если она купила платье, я не должен говорить, тебе не идет этот цвет, это неудачный фасон. Я должен сказать, это сногсшибательно. А с настоящей ложью, которая может иметь серьезные последствия, я редко встречаюсь. Но в моей семье, если кто-то идет на серьезный обман, я никогда не вывожу его на чистую воду. Просто замечаю это. Когда моей дочери было 15-16 лет, я знал, если она принимала запрещенные таблетки или ночевала не у своей подруги, а где-то в другом месте. Но я никогда не рассказывала об этом остальным членам семьи. Сейчас она многое рассказывает мне сама. Но, думаю, мои близкие не чувствуют необходимости мне лгать. Я твердо верю в необходимость правил. Надо договариваться заранее о том, о каких вещах следует говорить непременно, а о каких можно и умолчать. Вы можете научить скрывать признаки лжи? Я не открываю школ для лжецов. Управленцы, кандидаты в сенаторы и даже в президенты спрашивали меня, могу ли я научить их вызывать больше доверия. Я отвечал, что не буду с этим связываться. То есть, во время выступления политических лидеров вы тоже видите ложь? Постоянно. Но я никогда не комментирую слова человека, находящегося на государственной должности или баллотирующегося на нее. Но когда человек перестает ее занимать, все можно. Джордж Буш-младший в первые годы подавал много признаков того, что он сильно взволнован и не знал, что сказать. Подчиненные, например, глава ЦРУ, узнавали, что бы он хотел услышать, и говорили ему заведомую неправду. Я считаю таких людей лжецами. Буш знал, что многие люди в разведке высказывали серьезные сомнения относительно оружия массового поражения. И он должен был сказать: это неоднозначно. Некоторые думают, что оно есть, но не меньше тех, кто думает, что его нет. Он этого не сказал. Есть историческое событие, которое вы могли бы прокомментировать. Думаю, величайший момент из всех – это встреча Гитлера с Чемберленом. Гитлер уже отдал приказ о мобилизации войск для захвата Польши, но тогда не было спутников и не было способа узнать это. И он был в восторге от того, что появилась возможность ввести Чемберлена в заблуждение. Он постарался, чтобы все его генералы смотрели, как он обманывал Чемберлена. А Чемберлен после первого выступления Гитлера писал своей сестре. Выражение его лица свидетельствовало о том, что он говорил правду, что я мог доверять ему. Он поддался обману. А Гитлер демонстрировал то, что называется «радость лжи», когда ты безумно рад тому, что тебе удается кого-то ввести в заблуждение. В разгаре встречи Гитлера с Чемберленом Адольф просит разрешения выйти в вестибюль и начинает там ликовать по поводу своего обмана, а затем возвращается и продолжает. Есть запись одного из генералов, описывающего это событие. И еще одна вещь. Я называю ее ошибкой Чемберлена. Это когда ты так захвачен происходящим, что не хочешь знать правды. Ведь она будет означать, что ты сделал огромную ошибку. Классический пример. Супруг, которому изменили. Все знают это, кроме него самого, потому что он не хочет этого знать. Причина успеха многих обманов в том, что их жертвы просто не хотят знать правду. Какая самая легкая форма обмана? Умолчание, когда лжец прячет истинную информацию, но и не сообщает ложной. Например, в случаях, когда муж не говорит жене, что проводит обеденные часы с ее лучшей подругой. Или следователь не ставит подозреваемого в известность о том, что его беседы с адвокатом прослушиваются. Никакой ложной информации действительно не передается. Мало того, при умолчании засыпает совесть, потому что лжец успокаивает себя мыслью, что он никого не обманывает. Изменщик, например, может думать так: «Моя жена наверняка догадывается, что я ей изменяю, потому что никогда не спрашивает меня о том, где я пропадаю вечерами. Но я же не вру ей, а просто предпочитаю не унижать». А тогда какая самая трудная форма обмана? Искажение. Когда без хорошо разработанной легенды всегда остается шанс оказаться уличенным. Вдруг забудешь город, в который якобы ездил в командировку. А для того, чтобы сходу сочинить убедительный ответ, необходимы такие умственные способности и стрессовая выдержка, которыми обладает далеко не каждый. И вообще трудно лгать, не допуская ошибок. В большинстве случаев ложь проходит незамеченной лишь потому, что те, на кого она рассчитана, не берут на себя труд ее обнаруживать. Но для того, чтобы виртуозно хорошо лгать, надо быть прирожденным артистом и обладать умением очаровывать людей. Из настоящих лжецов, как правило, получаются замечательные актеры, адвокаты, политики, шпионы, дипломаты, продавцы. Позвольте с вами не согласиться. По последним социологическим данным, правда, в основном американским, люди этих профессий распознают ложь с точностью на 54-57%, то есть вероятность распознавания лжи у них на 4-7% выше, чем при случайном угадывании. Такие результаты показывают те, кто не развивает наблюдательность и не читает книг, подобных моим, — выкрутился Экман. На какие основные признаки надо обращать внимание, если хочешь понять, лжет человек или нет? Самое главное — это искать противоречия. Например, слова не соответствуют тому, как звучит голос, или слова звучат правильные, но выражения или жесты не соответствуют голосу. Попытаться уловить мимолетное, истинное выражение лица можно в момент, когда фраза лжеца не совпадает с его настоящими эмоциями. Присмотритесь к своему начальнику, который громко хвалит вас за проделанную работу. Почему же он вдруг бросил на вас взгляд полный неудовольствия? Вот это мгновение, если вы сумеете его уловить, и есть единственная правда. Другой пример. Врет тот политик, который уверенно убеждает аудиторию в том, что он открыт для идей молодежи, но при этом его руки плотно скрещены на груди, оборонительная позиция, а подбородок опущен, критичность и враждебность. Или лжец-оратор тот, который говорит о теплоте и заботе, но при этом наносит резкие рубящие удары кулаком по кафедре. Однажды Зигмунд Фрейд заметил, что пациентка, уверявшая его в своем полном семейном благополучии, нервно крутит на пальце обручальное кольцо. Фрейд сразу же понял значение этого подсознательного жеста. Его не удивило, что в ходе психоанализа на поверхность вышли очень серьезные семейные проблемы. Хочу подчеркнуть, если вы решили лжеца вывести на чистую воду, то должны принять во внимание не один, а несколько признаков обмана, чтобы не ошибиться, предостерег нас профессор. У психологов есть термин «синдром Отелло», который означает, что даже честный человек, когда его подозревают во лжи, начинает вести себя как настоящий обманщик. Например, невиновный может проявлять верные признаки страха, боясь ложного обвинения. И испугавшись, что увидев эти признаки, его заподозрят во лжи, он попытается скрыть испуг. Проявление этого чувства тотчас выдадут движение бровей, трудно поддающиеся контролю. При этом настоящий лжец, боящийся разоблачения, будет выглядеть точно так же. Знайте, что при обнаружении обмана существуют две опасности. Неверие правде, когда говорящего истину принимают за лжеца, и вера лжи, когда обманщика считают говорящим правду. А вообще, человек, который хочет вывести лжеца на чистую воду, проявляет беспардонную наглость, потому что решил узнать правду без разрешения, закончил беседу профессор Экман, после чего поделился с нами более детальными рекомендациями. Как понять, что человек вам врет? Всегда помните, что слова сами по себе ничего не значат. Недаром много лет назад французский адвокат Бертран Баррер заметил: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Главное – это поведение человека. Любое движение или жест могут выдать лжеца. Ведь вранье – это определенный вид стресса. Он и создает физиологические реакции, которые потом ученые классифицируют как маркеры лжи. Например, надежными признаками обмана считаются изменения вегетативной нервной системы, потому что они происходят непроизвольно, и их очень трудно подавить. У одних краснеют щеки, у других происходят глазные тики, у третьих перехватывает горло, а у четвертых выступает испарина. О чем могут сказать глаза? Пушкин в своей повести «Капитанская дочка» так описывал Емельяна Пугачева. «Живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское». И еще про него. «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости». Бегающий взгляд, прищуренный глаз писатель считал признаком неискренности и намерения обмануть. В нынешнем веке этот факт научно доказан психологами. Прямой взгляд. Когда человек уверенно хочет отстоять свою ложь и врет сознательно, он старается поддерживать зрительный контакт. Он проникновенно заглядывает в глаза. Это для того, чтобы знать, верите ли вы его лжи. А когда человек оказывается застигнутым врасплох и хочет соврать так, чтобы об этом все забыли, он тут же прячет глаза и переключает ваше внимание. Уходит в другую комнату, якобы по делу, или ботинки начинает завязывать, бумажки перебирать и буркает что-то под нос. Впрочем, иногда человек заглядывает в глаза в надежде увидеть поддержку. Взгляд в сторону. Задавая вопрос, следите за глазами, когда человек отвечает. Известно, что за память, логику, рациональность человека отвечает левое полушарие головного мозга, а за образы, эмоции, фантазию – правое. Но телом мозг руководит перекрестно. Правое полушарие контролирует левую половину тела, а левое – правую половину. Поэтому, если человек смотрит вверх влево, значит, он фантазирует, выдумывает ложную картину событий. Например, попроси знакомого представить себя с волосами зеленого цвета. Для выполнения этой задачи он сразу поднимет взгляд влево-вверх. Смотрит прямо влево, выдумывает слова, подбирает, чтобы история звучала убедительно. Вниз-влево. Вспоминает тактильные ощущения, вкус и запах. Если человек смотрит вверх-вправо, значит, он представляет себе какую-то картину реальных событий, тех, которые сам видел. Например, спроси человека, какого цвета были обои в его детской, и ты увидишь, как его взгляд взметнется вправо-вверх. Если смотрит прямо вправо, значит, вспоминает о том, что сам слышал. Смотрит вниз вправо, говорит то, в чем уверен. Следите за морганием. Когда лгут, то часто непроизвольно моргают, потому что это стресс. Но кроме того, повышенное моргание может означать, что предмет разговора ему неприятен, доставляет боль. А чем реже человек моргает, тем он в этот момент счастливее. Расширяются зрачки. Очень трудно скрыть свой искренний интерес кому-либо или чему-либо, даже если вы сидите с каменным лицом. Если вам очень нравится человек, то у вас заметно расширятся зрачки, почти на 45%. Жест потирания глаза. При крупной лжи мужчины склонны отводить глаза и потирать их, а женщины легко касаться глаза и потирать область под глазом. Этот жест может сочетаться со стиснутыми зубами и с фальшивой улыбкой. Тело, голова. Несимметричные движения. Односторонние движения, когда очень активна лишь одна сторона туловища, плечо, рука, нога, то это свидетельствует. Человек говорит обратное тому, что думает. Вообще, если он дергает одним плечом, то точно говорит ложь. Однако следует помнить, что, например, Мэрилин Монро часто пожимала одним плечом, чтобы казаться сексуальнее и подать знак другим, что она готова к общению, а вовсе не по причине лжи. Отступление. Говоря, делает шаг назад. Не верит в то, что говорит. Отступает. Напряженная поза. Даже если лжец выглядит расслабленным и шутливым, тело его все равно напряжено и находится в неестественной или неудобной позе. К примеру, ноги сложены иксом, а руки пытается сплести или спрятать в карманы, за спину, как будто что-то прячет от вас. Держит голову слишком прямо. Когда человек говорит честно, его голова обычно наклонена, иногда слегка вправо или влево. Но как только он начинает лгать, посадка головы становится прямой, напряженной. Съеживается. Лжец стремится занять как можно меньше места, прижимая руки к телу, поджимая ноги и как бы съеживаясь. Лицо, губы, нос. Затянувшиеся эмоции. Если лицо собеседника выражает одну эмоцию – гнев, страх или радость – более 10 секунд, знайте, это фальшь. Искренние выражения сменяются молниеносно. Неподдельное удивление, например, длится не более секунды. Если же оно длится дольше, то это уже насмешка. Или когда человек слишком стремится показать, что удивлен, значит, он знал все заранее. Еще один сигнал о том, что человек лжет, это временной промежуток между выражением лица, жестами и словами. Допустим, вы купили своей девушке подарок. Если она сразу же после его вручения говорит что-то вроде «это великолепно, мне очень нравится» и лишь затем улыбается, будьте уверены, с подарком вы не угодили. Дрожат уголки губ. Например, человек выражает сочувствие, а у самого дрожат уголки губ, как бы стремясь вверх. На самом деле он почему-то рад этому событию, но хочет скрыть радость. Еще уголки губ дрожат или напряжены, когда человек радуется, что удалось одурачить другого. Поджимает нижнюю губу. Поджимает нижнюю губу, значит, не уверен в своих словах. Это внутреннее несогласие между словом и делом. Например, говорит: «Да, я вам завтра перезвоню», а сам звонить не собирается. Задирает подбородок, испытывает к вам внутреннюю злость и досаду, как бы улыбчиво не вел себя внешне. Чешет нос. Иногда человек касается кончика носа легким, почти неуловимым движением, порой энергично потирает пространство между верхней губой и носом. Женщины совершают это движение более незаметно, чем мужчины, вероятно, боясь испортить макияж. Это движение лжец совершает потому, что в его организме вырабатываются вещества, называемые катехоламинами, воздействующие на слизистую носа. Кроме того, умышленная ложь приводит к повышению кровяного давления, и у лжецов слегка увеличивается нос, что приводит к так называемому эффекту Пиноккио. Повышенное кровяное давление воздействует на нос и на нервные окончания, расположенные в нем. Нос начинает чесаться, и человек невольно потирает его. Заметить увеличение носа невооруженным глазом невозможно, но прикосновение к носу скрыть очень трудно. Американские ученые, невропатолог Алан Хирш и психиатр Чарльз Вульф провели тщательный анализ выступления бывшего президента США Билла Клинтона перед большим жюри во время разбора его сексуальных отношений с Моникой Левински. Ученые обнаружили, что когда президент говорил правду, он почти не касался носа. Когда же Клинтон лгал, он каждые 4 минуты касался носа. Хирш и Вульф насчитали 26 прикосновений. Не следует забывать, что у человека нос или ухо просто могут зачесаться. Но, как правило, нос чешут быстро и целеустремленно. А если это движение длится достаточно долго и не очень быстро, то следует быть настороже. Улыбка маски. Существует более 50 видов улыбки, и исследования показали, что когда испытуемые лгали, они улыбались иначе, чем когда говорили правду. При искренней улыбке в уголках глаз образуются морщинки гусиные лапки, автоматически поднимаются уголки губ, сокращаются мышцы вокруг глаз, увеличиваются щеки, сужаются глаза и опускаются кончики бровей. Во время искренней улыбки оба полушария мозга воздействует на обе стороны лица, и улыбка получается симметричной. При фальшивой же улыбке работают только губы. Лживая улыбка появляется быстрее искренней, длится дольше, словно лжец надел маску и не торопится ее снимать. Самые яркие примеры лживых улыбок – это портреты звезд шоу-бизнеса в глянцевых журналах. руки. Прикосновение к шее. Известный британский зоолог, автор бестселлера «Голая обезьяна» Десмонд Моррис, первым обнаружил, что при обмане или во время волнения у человека возникает легкое раздражение в чувствительных тканях лица и шеи из-за появления пота. Поэтому человек начинает их почесывать и потирать. А когда человек как бы держит себя за горло, он в буквальном смысле боится проговориться. Например, признаться в любви или не наговорить дерзости начальству. Слова как бы стоят у него в горле, и он их будто бы сдерживает. Жест оттягивания воротника. Говоря неправду и опасаясь быть пойманными на лжи, некоторые оттягивают воротничок, словно им жарко. Это происходит потому, что обман приводит к повышению кровяного давления и усиленному потоотделению, особенно усиливающемуся в тех случаях, когда обманщик боится, что его уличат. Жест «рука к лицу». Наблюдение, что лгуны часто пользуются этим жестом, подтверждено экспериментом, в ходе которого было замечено, что медсестры, лгущие пациентам о состоянии их здоровья, гораздо чаще подносили руку к лицу, чем их коллеги, которые говорили правду. Руки в замке. Если человек руки складывает в замок, то он скрывает что-то и держит себя в руках, чтобы не проговориться и не выдать тайну. Если человек старается спрятать руки, положить в карман, сложить их на груди, то тоже, скорее всего, врет. Когда же человек хочет быть искренним, он раскрывает одну или обе ладони в направлении другого человека и при этом может произнести слова «я этого не делал» или «я говорю чистую правду». Это бессознательный жест. Собеседник сразу интуитивно чувствует, что ему говорят правду. А скрытые ладони сразу же дают понять, что человек не открывает всей правды. Следите за пальцами. Известный жест «указательный палец вверх», который как бы говорит «сейчас я вам укажу, как правильно», на самом деле означает «сейчас я вас припугну и заставлю мне поверить». Но это не сигнал выдумывания лжи. Психологи трактуют этот жест так. Человек может просто угрожать, зная, что реальную угрозу не воплотит. Это все равно, что грозить сыну ремнем, зная, что не ударишь. Поглаживает себя пальцами. Это жест самоуспокоения обманщика. Хочет подбодрить себя, боясь, что ему не поверят. Холодное рукопожатие. В конце переговоров недаром есть традиция пожимать руки. Если у вашего собеседника холодные руки, возможно, им владеет страх разоблачения. Правда, у некоторых это связано с недостатком кровообращения. Смахивание воображаемых пушинок. Когда человек не одобряет высказанную кем-то точку зрения, но не хочет говорить об этом, в его поведении появляются жесты замещения, по которым можно сказать, что ваш собеседник о чем-то умалчивает. К таким жестам относится смахивание воображаемых пушинок с одежды. При этом человек обычно смотрит вниз в сторону от собеседников, а руки его тем временем совершают мелкие движения. Такой жест является знаком неодобрения. Даже если человек будет говорить о своем полном согласии, его руки выдадут неодобрительное отношение к сказанному. Жест прикрытия рта. Прикрывание рта ладонью, пальцами или кулаком, а также покашливание с прикрытием рта, словно мозг подсознательно пытается подавить произнесение лживых слов, этим арсеналом пользуются все обманщики. Эта привычка сохранилась у нас с детства, когда мы лет в 5, обманывая родителей, почти наверняка закрывали рот одной или двумя руками. С возрастом привычка сохраняется, изменяется лишь скорость выполнения жеста. Когда обманывает подросток, он прикрывает рот точно так же, как и 5-летний малыш, но жест его не настолько очевиден. Подростки чаще всего слегка потирают уголок рта пальцами. Став взрослыми, мы, обманывая, также хотим прикрыть рот рукою, но уже контролируем свои жесты. И в последнюю минуту рука промахивается, и человек вместо рта касается носа. Касание носа – это взрослый вариант детской попытки прикрыть рот. Этот пример показывает, что с возрастом жесты людей становятся более незаметными и менее очевидными. Вот почему истолковать жесты 50-летнего мужчины бывает сложнее, чем 5-летнего малыша. Особенности речи. Длинные паузы. Лжец обдумывает каждое слово и осторожно выбирает выражение, поэтому ему приходится делать длинные или слишком частые паузы. Много междометий. Речь связана с областями мозга, отвечающими за эмоции, поэтому очень трудно скрыть некоторые изменения в голосе, если волнуешься. Обманщик начинает сыпать междометиями «ну» и совершать повторы типа «я имею в виду, что я» и заикаться. Дистанцирующий язык. Если человек говорит о ком-то нарочито, тот мужчина, та женщина, знайте, это так называемый дистанцирующий язык. Он как бы создает искусственную дистанцию, уменьшает значение объекта. Зачем? Ну, например, чтобы скрыть факт знакомства или факт близости. Ненужные подробности. В самой речи будет содержаться огромное количество совершенно ненужных деталей. Так лжецы доказывают свою невиновность. Кроме того, детали удлиняют рассказ, а врунишки стараются говорить как можно дольше. Их смущают паузы и молчание. Схематичность рассказа. Правдивые суждения всегда индивидуализированы и носят уникальный характер. В них больше деталей, событий и конкретных участвующих лиц. Лживые же высказывания более схематичны, стереотипны, лишены частностей, как, например, всем знакомая фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука». Споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс. Повторяемое много раз. Прием полуправда. Обычно этот прием используют женщины. Они всегда стремятся поделиться тем, что происходит в их жизни, даже хотят быть честными девочками, как их учили в детстве. Поэтому они частично всегда говорят правду, но остальное врут так, как им выгодно. Оговорки по Фрейду. Узнать можно из самого искусного лгуна, если он сделает оговорку, которую первым в 1901 году описал Зигмунд Фрейд в своей книге «Психология повседневной жизни». По существу, люди выдают себя, забыв простейшие, всем известные названия или сказав что-нибудь, что совсем не имели в виду. Например, «я хочу с ним встречаться», то есть я хотела сказать, что хочу, чтобы он меня встретил. В этой оговорке по Фрейду проявляется подавленное желание. Возможно, эта женщина тайно желала от мужчины куда большего, чем невинная помощь, о чем случайно и проговорилась. Судят по себе. Человека, который врет, как дышит, выдает повышенная недоверчивость. Мы же все судим людей по себе. А если человек всему легко верит, значит, он сам обычно не врет. В основе лежит такой механизм психики, который у психологов называется проекцией. Мы всегда так или иначе проецируем на других людей свои особенности. Слово «просто». Если в речи часто звучит слово «просто», значит, человек чувствует себя за что-то виноватым и оправдывается. Путается в деталях. Ложь тянет за собой другую ложь. Начните уточнять детали, задавать вопросы вокруг да около, и человек, если врет, себя скоро выдаст повышенной нервозностью. Однако, если в рассказе присутствуют пробелы, неточные детали, спонтанные поправки, возвраты «А, нет, я вспомнил, машина была белая», это признаки правдивого рассказа. Ненужные повторения. Если ответ человека полностью повторяет заданный ему вопрос, он соврал. К примеру, вы спросите у подруги: «Это ты съела последнее пирожное с шоколадной розочкой?» Если она ответит: «Нет, я не съела последнее пирожное с шоколадной розочкой», будьте уверены, сладкое у нее в животе. Заверение в правдивости. Когда вы слышите фразу «Я никогда не стал бы вас обманывать», вас это должно насторожить. Заверения в правдивости, особенно неоднократные, обычно свойственны именно лживому человеку. Невнятный монолог. Еще один способ поймать человека на лжи – речь вруна характеризуется почти полным отсутствием местоимений, монотонностью тона, а также грамматическими и синтаксическими ошибками. Возвращение к теме. Если вы не уверены, врет ли вам собеседник или нет, просто смените тему разговора. Лжец через некоторое время обязательно вернется к предыдущей теме, дабы доказать свою невиновность. Защитный барьер. Обратите внимание на расположение различных объектов вокруг человека, которого вы подозреваете во лжи. Находящиеся близко объекты – книгу, чашку, мобильный телефон – лжец постарается расположить ровно между собой и собеседником. Или берет в руки и начинает вертеть в них какие-то предметы, будто прикрываясь ими. Это может быть ручка, очки или бокал вина. Кроме того, он инстинктивно, не отдавая себе отчета, слегка отворачивается от собеседника. Так лгун создает защитный барьер. Пример лжи преступника. Вот примеры из высказывания виновных в преступлениях, находящихся в состоянии эмоциональной напряженности. «Я это не знаю. Может, оно так и было. Мне нечего сказать по поводу этого, преступления. Я всячески отрицаю свою причастность, хоть я и был там, но я как бы не знал». Как определить лжеца по голосу? Можно ли определить степень искренности собеседника, если нам приходится говорить с ним по телефону? Ученые считают, что это вполне возможно. По их мнению, изменения голоса являются даже более надежными индикаторами, чем выражение лица. Действительно, голос и особенности речи являются чрезвычайно информативным показателем эмоционального состояния человека. Ведь люди, которые врут, начинают вести себя так, как им обычно не свойственно. Например, человек, который всегда говорил громко, начинает приглушать голос, а человек с тихим голосом пытается говорить громче, как бы пытаясь убедить всех в правдивости своих слов и так далее. Одной из причин, по которой анализ изменений голоса способствует успешной индикации лжи, заключается в том, объясняет психоаналитик, член-корреспондент Международной академии психологических наук Владимир Шепель, что человек из-за акустики черепа и других особенностей восприятия собственной речи слышит себя иначе, чем говорит на самом деле. Это достаточно отчетливо может зафиксировать каждый в тот момент, когда приходится слышать свой голос, записанный на магнитофон. Люди, пытающиеся солгать, стремятся контролировать свое поведение, в том числе и звучание голоса. Но они не могут точно знать в тот момент, насколько им это удалось, так как осуществить полный контроль звучания собственного голоса достаточно трудно. Ученые выделили такие наиболее характерные признаки неискренности, в том числе волнение, проявляющееся в голосе и речи при передаче ложной информации. Непроизвольные изменения интонации, изменение темпа речи, изменение тембра голоса, появление дрожи в голосе, появление пауз при ответах на вопросы, которые не должны были вызвать затруднения, слишком быстрые ответы на вопросы, которые должны заставить задуматься, Появление в речи выражений, нетипичных для данного человека в обычном общении, или исчезновение типичных для него слов и оборотов. Демонстративное подчеркивание, выделение с помощью речевых средств, интонаций, паузами, каких-либо фрагментов передаваемой информации, маскируя или искажая истинное отношение к ней. Этот признак относится к группе приемов, сознательно используемых лгущим для дезориентации другого человека. В обыденной практике, когда удается убедиться, что это именно прием, о таких случаях говорят, что человек переиграл, пытаясь что-либо внушить другому. Как распознать, честное лицо или нет? Ученые определили черты, присущие честным людям и нечестным. «Врет, как Троцкий» – это крылатое выражение живо до сих пор, несмотря на то, что самого персонажа давно нет, рассказывает журналист газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский. Смотрите сайт kp.ru. Кому он врал, сколько и когда – дело темное. Но то, что Лев Давидович изначально не заслуживал доверия, стало известно лишь на днях, после того, как ученые университета Кента, Великобритания, обнародовали результаты своего исследования. Под руководством профессора Криса Соломона, специалиста по композиционному анализу, они выявили внешние признаки честности и лживости. Внешние признаки. Честное лицо. Ближе к круглому. Мягкая линия подбородка. Тонкие и не слишком густые брови. Большие, круглые и яркие глаза. Теплый взгляд. Четко очерченный небольшой нос. Тонкая переносица. Большой рот, губы тонкие, кожа гладкая, хорошо выбритая. Нечестное лицо. Вытянутое, резко очерченное, угловатое. Маленький острый подбородок. Широкие, густые, кустистые брови домиком. Маленькие, овальные, широко расставленные глаза. Взгляд колючий или мутный. Полуприкрытые веки. Широкая переносица, крупные ноздри. Узкий рот или толстые губы бантиком. Борода, усы, щетина. Речь идет исключительно о субъективных показателях, говорит профессор. О том, какое впечатление производят лица одних людей на других, совершенно незнакомых между собой. Внушают они доверие окружающим или нет? Иногда от этого зависит судьба. Честным лицом, например, подсудимый может ввести в заблуждение коллегию присяжных. Политик – избирателей. Чиновник – начальников и подчиненных. Правитель – свой народ. Исследование было проведено посредством опроса множества британцев и по заказу нового криминального канала «Алиби» на телевидении. Естественно, что первым был подвергнут фейс-контролю местный премьер Гордон Браун. Не прошел бровями, носом и ртом. Провалился и вновь избранный президент США Барак Обама. Доверие к его честности подорвали резко очерченная челюсть, общая угловатость лица, маленький подбородок и пухлые губы. Кстати, убедиться в том, что профессор не врал, может любой желающий, зайдя на сайт канала uktv.co.uk. Авторы сайта предоставляют возможность пройти тест на честность внешнего вида. Достаточно разместить в специальном окне свое лицо или любое другое и узнать приговор. Оценка в процентах. Минимум процентов – больше доверия. От 0 до 28% – самый честный. От 29 до 76% – серединка на половинку. И от 77 до 100% – по их терминологии dr.evil, что в переводе означает «доктор зло» или «дьявол», то есть суперлжец. Мы проделали необходимые манипуляции с лицами наших лидеров разных времен, и вот что получилось. Около 40% получили Михаил Горбачев, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. То есть их лица почти наполовину вызывают доверие. Они обладают подавляющим большинством черт, присущих честности. Горбачеву, впрочем, достался не слишком правдивый подбородок. Маловат. Около 50% получили Лев Троцкий, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. Их лица вызывают уже больше подозрений у незнакомцев. Вообще усатым и бородатым людям ученые вообще не оставляют шансов выглядеть честно. Хотя создатели сайта подчеркивают, методика основана на опросах современных людей и не может применяться для представителей иных эпох, когда борода и усы были более распространены. Если побрить Троцкого и Ленина, их рейтинг чуть возрастет, но не решающим для восприятия образом. Взгляды останутся колючими, подбородки острыми, рты маленькими, брови густыми и домиками. Лица вытянутыми. А Сталин, даже бритый, не внушал бы доверия. Лицо угловатое, нос большой и мясистый, кожа неровная. Взгляд из-под опущенных век. И очень большой процент недоверия, от 50 до 75%, получили Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Борис Ельцин. У Хрущева маленькие, широко посаженные глаза. Лицо хоть и круглое, но с очень маленьким подбородком. Губы толстые. У Брежнева один крупный недостаток – брови. Феноменальной кустистости, вошедшей в народную молву. Ну и глаза не слишком круглые. У Ельцина нос крупноват, широкая переносица. Рот для его лица мал. Само оно вытянутое. Дополнительные штрихи к портрету лжеца. Изобразить горе по силам только актеру. Скрывать эмоции нелегко, но не менее трудно и фальсифицировать их, даже в том случае, когда это делается не по необходимости прикрыть ложные эмоции настоящую, говорит Пол Экман. Для этого требуется несколько больше, чем просто заявить «я сержусь» или «я боюсь». Если обманщик хочет, чтобы ему поверили, он должен и выглядеть соответствующим образом, а его голос и в самом деле звучать испуганно или сердито. Подобрать же необходимые для успешной фальсификации эмоций жесты или интонации голоса не так-то просто. К тому же очень немногие люди могут управлять своей мимикой. А для успешной фальсификации горя, страха или гнева необходимо очень хорошее владение мимикой. С этой задачей могут справиться только профессиональные актеры. Ложь мешает запоминать новое. Честность – залог эффективной работы головного мозга в плане восприятия новой информации, уверяют неврологи из университета Хельсинки, Финляндии. Также те, кто не врет, ну или совсем чуть-чуть приукрашивает действительность, меньше подвержены стрессам. Такой вывод ученые сделали 3 года, наблюдая за поведением 1200 студентов. Те участники эксперимента, которые обязались при всех обстоятельствах говорить правду и только правду, получали по итогам семестра лучшие оценки и глубже усваивали учебный материал. Те же, кто привык привирать по поводу и без, чаще жаловались на усталость, головные боли и снижение внимания. Исследователи полагают, когда человек лжет, у него происходит выброс в кровь большого количества гормона стресса – адреналина. Это нарушает функцию вегетативной нервной системы. Вы замечали, если волнуетесь или оправдываетесь, то так и бросает в пот. На этом же принципе, кстати, построен и детектор лжи. Когда человек напрягается или говорит неправду, меняются показатели его жизнедеятельности – частота сердцебиения, давление и так далее. Так вот, лжецы больше зациклены на том, чтобы их не раскусили. И работа мозга настроена на защиту, изобретая лишь способы уйти от разоблачения. У честных же товарищей мозг открыт для усвоения информации. Лжецы эволюционируют. Английские психологи описали новые признаки лжи. Опытный лжец смотрит собеседнику прямо в глаза, не моргает учащенно и не выдает внутреннее напряжение такими известными способами, как касание руками носа или волос. Подобные примеры в настоящее время уже не дают точный ответ на вопрос, лжет человек или нет. Зато есть гораздо более надежные признаки попыток обмануть или ввести в заблуждение, утверждают психологи университета английского города Портсмута. Группа исследователей университета во главе с доктором психологии Самантой Манн экспериментальным путем разработали новый перечень подсказок, которые могут сослужить добрую службу спецслужбам, полиции, работодателям и подозрительным супругам. Примечательно, что новыми признаками лжи объявлены жесты и мимика, прежде считавшиеся свидетельством искренности, например, прямой взгляд, устремленный в глаза собеседнику. Психологи нарисовали весьма любопытный портрет эволюционировавшего лжеца. Сосредоточен, скован, старается контролировать собственные движения, не касается носа и не теребит мочку уха или прядь волос, как, впрочем, избегает и тыканье пальцем. Однако внутреннее напряжение нет-нет да и прорывается, заставляя говорящего вести себя несколько экстравагантно. Под эту категорию подпадают касание ладонью области сердца или широко расставленные, будто стремящиеся объять необъятное, руки. Такие жесты у лжецов встречаются на 25% чаще, чем у людей, говорящих правду. Нечистосердечных лиц также выдают эмблематические жесты, например, сжатая в кулак рука с выставленным вверх большим пальцем или ладонь с расставленными пальцами, которой говорящий стремится успокоить публику. В ту же категорию попал и ритмический жест – покачивание указательным пальцем. Таким способом, в 1998 году президент США Билл Клинтон старался придать вес своему заявлению о том, что у него якобы не было сексуальных отношений с небезызвестной Моникой Левински. Бытует представление, что когда человек лжет, он чаще обычного чешет нос или треплет волосы, заявила доктор Саманта Манн. От таких ожидают нервозности, колебаний, но наше исследование показывает совсем другое. Людям, которые лгут, приходится думать активнее. Поэтому такой человек обычно каменеет под воздействием высокой концентрации. Психологи установили, что на самом деле лжецы касаются носа и других частей тела на 15-20%, а тыкают пальцем в человека на 20% реже, чем люди, говорящие правду. При этом лжецы делают больше пауз в речи и моргают в среднем 18 раз в минуту против 23 раз в минуту, когда говорят правду. Эти признаки выявлены в поведении 81% преступников, за допросами которых исследователи дополнительно наблюдали в полицейских участках. Подавляющее большинство отнекивающихся криминалитетов прямо и честно смотрели в глаза следователям. Но таких усовершенствованных лжецов пока не так много, прокомментировал исследование своих коллег Пол Экман. Большинство продолжает врать по старинке. Электронные письма лживее обычных. Лгать кому-то прямо в лицо – для этого требуется порядочная доля нахальства, не всем доступная. Лгать в письме гораздо проще, и на это решается уже большее количество людей. При написании электронных писем человек лишается последних моральных препон. Недавно проведенный психологический эксперимент показал, что по e-mail люди лгут значительно чаще, чем при написании обычных писем на бумаге. На ежегодном заседании Academy of Management американские ученые представили доклад, из которого следует, что причина откровенного вранья по электронной почте, вероятно, связана с тем, что зачастую собеседники едва знакомы друг с другом или вступают в контакт только по профессиональным вопросам. Среди предпринимателей растет озабоченность в отношении электронной коммуникации. Речь при этом идет прежде всего о доверии, объясняет специалист Люба Белкина из Университета штата Пенсильвания. В контексте пользования электронной почтой остается большое пространство для превратных толкований и, как следует из нашего исследования, для обмана и лжи. Так, во время эксперимента его участникам вручили по $89 каждому, которые они должны были разделить с партнерами из другой группы. При этом испытуемые из второй группы знали только, что сумма колеблется между 5 и $100. Посредством бумаги и ручки, а также при помощи электронной почты, участники эксперимента должны были сообщить, какую сумму они получили и сколько бы из нее хотели отдать своему партнеру из другой группы. В результате 92% испытуемых, которые сообщались между собой посредством e-mail, откровенно врали относительно находящейся в их распоряжении суммы. Те, которые писали обычные письма, солгали лишь в 64% случаев. И это еще не все. Пользующиеся электронной почтой лгали не только в большинстве случаев, но и указанная ими сумма существенно отличалась от той, что указывали отправители традиционных посланий. Если первые в качестве итоговой суммы указывали в среднем $56, из которых они желали уступить своим партнерам $29, то участники эксперимента, которые писали письма на бумаге, напротив, в среднем указывали $67, из которых готовы были поделиться $34. Не подлежит сомнению, что и электронная почта, и написанные на бумаге письма – это всего лишь письменные тексты, считает Белкина. Однако, несмотря на одинаковость, мы, тем не менее, сталкиваемся здесь со столь драматическим различием. Последующие исследования показали, что чем меньше знакомы между собой участники эксперимента, тем выше вероятность обмана. Лично знакомые между собой люди менее охотно врут друг другу. Но и здесь выявилась похожая тенденция. Пользующиеся компьютером откровенные чаще врали, чем писавшие письма на бумаге. Если раньше говорили, что бумага не краснеет, то теперь следует это отнести к монитору персонального компьютера. И бумага предстанет чуть ли не мерилом нравственности. Как лгут настоящие мужчины. Будучи от природы проницательными, женщины хорошо изучили маленькие обманы своих мужей и умеют их предупреждать и прощать. Вот небольшой перечень типичных мужских обманов. Женщина всегда права. Слово женщины – закон. Утверждая это, мужчина никогда не верит в свои слова. Скорее он кокетничает. Услышав такое из уст мужа, не ждите, что он сразу начнет выполнять все ваши прихоти. Возиться с ребенком, мыть посуду и стирать. Мужчина, увы, не борец за права женщины. Пришлось задержаться на работе. Вдобавок на дорогах страшные пробки. Проницательная женщина никогда не воспримет эти слова всерьез, даже изобличать мужа не будет. Легкий запах пива говорит сам за себя. «Ты у меня, ласточка, такая красивая и хозяйственная». Мужчина явно хочет увильнуть от генеральной уборки. Трогательное сочетание красоты и хозяйственности не может укладываться в естественный ход мыслей мужчины. «У меня были сотни красивых женщин. Ты у меня вторая женщина в жизни». Оба утверждения одинаково сомнительны. Либо он хочет выглядеть Дон Жуаном, либо ждет вашей жалости и снисходительности. И то, и другое – манипулятивные приемы, подталкивающие женщину к сексуальной активности. Выпили всего по 50 граммов. Такая строгая отчетность говорит о том, что пили много и разного. Спросите, что именно муж пил, и он призадумается. Трезвый человек никогда не уточняет, сколько он выпил. Никогда ни к одной женщине не чувствовал то, что к тебе. Муж хочет быть для вас единственным, поэтому скажите ему, что верите в это. Пусть успокоится. То, что женщина знает хитрости мужа, дает ей некоторое успокоение, уверенность в себе, а также возможность понять, надеется ей в какой-то ситуации только на себя или можно рассчитывать и на благоверного. Если супруг застрял над пропастью во лжи, помогите ему выбраться. Он нуждается в помощи, ведь ложь требует колоссальных затрат психической энергии. И о чем молчат женщины? Женщина должна быть тайной для мужчины и никогда не говорить правду. Так считает большая часть представительниц прекрасного пола. Непосредственность и чрезмерная открытость вредят отношениям. Не раз приходилось слышать от мужчин, что слишком прямые и открытые женщины им быстро надоедают. Когда нет тайны и интриги, сомнений и романтики, это скучно. Женщине не стоит игнорировать подобные замечания. Для женщины это не ложь. В определенном возрасте забывать свой календарный возраст. Занижать в 3-4 раза стоимость помады, чтобы не травмировать мужа по мелочам. Ради интересности рассказа выдумывать красочные подробности и преподносить их очень эмоционально. Станиславский просто отдыхает. В разговоре с мужчиной похвалить его внешний вид, несмотря на недельную небритость и грязные туфли. Самая популярная ложь. Интернет-ресурс опросов onepoll.com решил выявить самые популярные фразы, которые люди говорят, пытаясь скрыть что-то от своих собеседников. Первое место заняла реплика «Извини, что-то плохо ловит», произносимое при нежелании продолжать телефонный разговор. Вторая строчка хит-парада досталась следующему утверждению. «Нет при себе наличных. В какой-нибудь другой раз одолжу. Ты обращайся». Эта отговорка в лишних комментариях не нуждается. С каждым бывает. А почетная третья позиция осталась за фразой «Нет-нет, я в порядке», произносимая в те моменты, когда резидент хочет скрыть внутренние переживания. Однако всех любителей подобных отговорок стоит предупредить словами римского оратора Марка Фабия Квинтилиана: «Лжец должен обладать хорошей памятью». Мучает ли лжеца совесть? По словам Пола Экмана, угрызения совести усиливаются в тех случаях, когда жертву обманывают против ее воли. Обман недозволен, и ситуация предполагает честность. Лжец давно не практиковался в обмане. Лжец и жертва давно знакомы лично. Лжец и жертва придерживаются одних и тех же социальных ценностей. Жертву трудно обвинить в негативных качествах или излишней доверчивости. У жертвы есть причина предполагать обман или, наоборот, лжец сам не хотел бы быть обманщиком. Примечательно вот еще что. Мужчины не только чаще лгут, они к тому же более комфортно себя ощущают, когда не говорят правду. Оказалось, 82% женщин, отвечая на вопрос «лгали», но их одновременно с этим съедала совесть. Для сравнения, только 70% мужчин признались в угрызениях совести. Те же, кого совесть не мучила, успокаивали ее голос установкой на то, что маленькая ложь пойдет во благо, ведь это лучший способ, дабы не нанести другому человеку боль. С данным положением согласились 75% опрошенных. Как подготовиться к обману? Если вы подозреваете, что ваш собеседник вам лжет, проделайте следующее. Смотрите на него в упор, с выражением сомнения в правдивости информации, которую он доносит до вас. Задавайте ему прямые вопросы, глядя в глаза, и наблюдайте его реакцию. Попробуйте с яркой, но легкой иронией реагировать на некоторые его заявления. Как можно больше проявляйте свое эмоциональное состояние. Активно используйте мимику, жестикуляцию, чтобы вызвать у партнера ответную реакцию. Поверните свои ладони вниз. Сделайте так, чтобы ваш собеседник чувствовал себя некомфортно. В частности, посадите его спиной к открытому пространству. Попробуйте пару раз его перебить неожиданным вопросом, тем самым не дав ему выразить свое ложное высказывание до конца и застав его врасплох, попросив его немедленно ответить на заданный вопрос. Подходите к партнеру, нарушая его личное пространство, заходя за рамки его интимной зоны. Эти действия могут сбить с толку собеседника, говорящего ложь, вывести его из равновесия мыслей и действий. Это необходимо для того, чтобы неуверенность, напряженность, нервозность, неспособность быстро собраться с мыслями и быстро отвечать на вопросы помешали создать благоприятные условия для лжеца. Кроме того, если сомневаетесь, что вам говорят правду, попросите пересказать события, о которых рассказывает обманщик, в обратном порядке. Когда все правда, то это не составит труда. А когда соврал, то сложно вспомнить, что зачем врал, и перевернуть последовательность. Мозг противодействует попытке солгать. Ученые Института мозга человека РАН исследовали, что происходит в мозге, когда человек говорит ложь и правду. Для этого исследователи отобрали 10 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет, которым предложили поиграть с компьютером. Требовалось его обмануть по принципу детской игры «веришь-не веришь». То есть игрок должен был просто усвоить, что для достижения выигрыша у компьютера ему нужно заведомо лгать. Для регистрации мозговой активности добровольцам на голову прикрепляли электроды. Вот в таком обмундировании испытуемые пытались обмануть компьютер. Выяснилось, что при ложном ответе, по сравнению с правдивым, электроэнцефалограмма резко уходила вниз. Нейрофизиологи объясняют это тем, что в момент лжи в работу мозга вовлечено сравнительно большое количество исполнительных систем, так как ему приходится не только придумывать ложь, но еще и подавлять правдивый ответ. Этот феномен получил название «детектор ошибок». Причем сознание на работу мозгового детектора ошибок не действует, рассказывает директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев, и активизирует детектор при сознательной лжи, то есть сознательном совершении неправильного действия. Он начинает реагировать уже на уровне принятия решения солгать, то есть до совершения самого действия. Физиологически это проявляется в том, что мы не верим в собственную ложь. Поэтому, чтобы солгать, нашему мозгу сначала нужно подавить в себе стремление к правде. Внимание! Ошибка Отелло. Помните, что абсолютных признаков обмана не существует. Нет ни одного жеста, выражения лица или непроизвольного сокращения мышц, которые единственно и сами по себе означали бы, что человек лжет. Вот почему всякое поведение человека следует интерпретировать с большой осторожностью, чтобы не впасть в заблуждение в так называемую ошибку Отелло. О ней упоминал Пол Экман выше. Когда герой одноименной пьесы Шекспира, увидев испуганную Дездемону, не смог понять, что это был страх невинной жертвы, а не подлой изменницы. Эксперты из правоохранительных органов советуют, оценивая вербальную и невербальную информацию, следует всегда помнить, что хоть она и позволяет часто намечать те или иные проявления лжи, однако в диагностике этого состояния только на них основываться нельзя, а следует учитывать и данные, зарегистрированные полиграфом. Проверить на лживость детектор лжи. На протяжении истории человечество изобрело немало способов отличить ложь от правды, рассказывает доцент Московского городского психолого-педагогического университета Анна Финько. Например, В Древнем Китае подозреваемый должен был набрать в рот горсть сухого риса и выслушать обвинение. Считалось, что если рис оставался во рту сухим, от страха разоблачения приостанавливалось слюноотделение, то это доказывало вину. Ближе всего к современному принципу определения лжи подошли в Древней Индии. Там подозреваемому называли нейтральные слова и слова, связанные с деталями преступления. Человек должен был отвечать первым пришедшим ему в голову словом и одновременно тихо ударять в гонг. Ответ на критическое слово сопровождался более сильным ударом, выдавая лжеца. А африканские аборигены уличали лжеца с помощью страусиного яйца. Человек, который отвечал на вопрос, держал в руках яйцо. Если врал, то яйцо лопалось. Он его непроизвольно сжимал чуть сильнее, и скорлупа не выдерживала. А контролировать микросокращение мышц рук человек не может. Так люди постепенно подходили к созданию детектора лжи. Что улавливает полиграф? До недавнего времени хорошо известный большинству граждан по западным фильмам полиграф был единственным прибором, используемым для разоблачения обманщиков. Но вплоть до недавнего времени оставался во многом несовершенным. Например, Олдридж Эймс, сотрудник ЦРУ, работавший на советскую разведку, легко прошел несколько проверок на детекторе лжи. Зато ученый, сотрудник Министерства энергетики США Вэн Хо Ли, ошибочно обвиненный в шпионаже в пользу Китая, не смог пройти проверку на полиграфе. Из-за этого подозрение в том, что он продавал Китаю американские ядерные секреты, только усилились, но так и не были доказаны. Неспроста судебные системы почти всех стран до сих пор не принимают показания детектора лжи в качестве доказательства вины или невиновности подсудимого. Полиграф, изобретенный в 1910 году гарвардским психологом Уильямом Марстоном, а затем уменьшенный до портативных размеров полицейским из Калифорнии Леонардом Келлером, основан на идее, будто в момент лжи у человека повышается кровяное давление. А повышается оно потому, что человек, когда говорит неправду, делает усилия, заглушая голос совести. Полиграф Келлера фиксирует не только уровень давления, но учащенность пульса и дыхания, а также повышенную потливость ладоней. Но такое состояние, вызывающее давление, сердцебиение и потливость, может быть вызвано множеством иных причин. Проверка, проведенная Национальной академией наук США, показала, что полиграф фиксирует волнение, а не ложь. Профессионал в этом деле, сотрудник нью-йоркской полиции Билл Маджески, говорит: «Я никогда не начну полиграфическое тестирование, если человек в состоянии повышенного волнения. Я изначально отношусь к любому тестируемому как к честному человеку, а его нервозность естественна. Честный человек, когда его подозревают во лжи, волнуется намного больше, чем профессиональный лжец. Честный человек боится быть обвиненным в том, чего он не совершал». А преподаватель отделения психологии Университета Портсмута, автор книги «Ложь. Как обмануть детектор лжи» Олдерт Фрай, развенчивает один из мифов, гласящих, что с помощью детектора лжи можно узнать все, что угодно. «Это неправда», — говорит Фрай. «На самом деле методика не позволит выявить, является ли данный человек честным, будет ли он приходить вовремя на работу или любит ли он вас. Вопросы могут быть только о прошлом, и польза от них может быть только в области установления объективных фактов. Установить же верность абстрактных характеристик типа честности или влюбленности достаточно тяжело. Кто-то может считать себя честным и украв несколько миллионов, а кто-то считать нечестным из-за унесенных ненужных бумаг на черновики. Несовершенство первых полиграфов очевидно, как очевидна и необходимость детекторов лжи, заявили специалисты. И последние 3 года ученые, инженеры-изобретатели из разных стран искали наиболее совершенные способы распознавания лжи. И нашли. Новый полиграф распознает ложь по голосу. Израильская компания Trustech разработала карманный детектор лжи под названием Handy Truster. Аппарат размером с ладонь анализирует параметры голоса человека и сравнивает его с образцом, голосом этого же человека, говорящего правду. Процедура настройки занимает около 30 секунд, после чего можно начинать уличать собеседника во лжи. Handy Truster стоит около $50 и может подключаться к мобильному телефону. На небольшом жидкокристаллическом дисплее изображено яблоко, которое уменьшается, откусывается, в соответствии с тем, насколько большую ложь регистрирует прибор. По словам создателей, он определяет ложь в 8 случаях из 10. Первое публичное испытание прибора состоялось во время предвыборных теледебатов Альберта Гора и Джорджа Буша. По данным прибора, за время передачи Буш соврал 57 раз, а Гор только 23. В частности, прибор оценил как ложное высказывание Буша: «Каждый из нас должен любить детей от всего сердца и от всей души». Что касается Гора, то его заявление «Мы будем продолжать поддерживать Израиль» Трастер расценил как правдивое, а последовавшую затем фразу «а также налаживать сотрудничество с арабскими странами» как ложь. На российском рынке недавно появился аналог карманного детектора лжи в исполнении некой корейской фирмы. Его, как и израильский прототип, можно подключать к мобильному телефону, после чего звонить мужу или жене с провокационными вопросами. Что ты сейчас делаешь? Или где ты сейчас находишься? По словам. Еще одна новинка, но уже связанная с выявлением лжи в словах. Американская компания SAS Institute сообщила о разработке оригинальной программы TextMiner, которая позволяет определять, насколько правдив тот или иной печатный текст. Обнаружение лжи в текстах производится путем выявления изменений стиля письма, которые могут возникать при попытке исказить или скрыть информацию. TextMiner включен обширный набор документов различной степени правдивости, чья структура принимается в качестве эталона. Каждый документ, проверяемый на детекторе лжи, анализируется и сравнивается с этими эталонами, после чего программа присваивает документу тот или иной индекс правдивости. Разработчики программы не раскрывают признаки, по которым они отличают правдивый текст от ложного, но можно предположить, что они пользуются общеизвестными индикаторами – уклончивость, противоречивость, преувеличение и обилие лишней информации, призванные отвлекать читателя или слушателя от сути дела. По глазам. А совсем недавно исследователи под руководством Джеймса Левайна из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, предложили использовать в качестве детектора лжи сверхчувствительные видеокамеры, которые могут улавливать мельчайшие покраснения на коже лица. У человека, говорящего заведомую ложь, кровь приливает к лицу, и кожа вокруг глаз краснеет. Эти мельчайшие пятнышки можно не заметить невооруженным глазом, но специальное термосканирующее оборудование обнаруживает их безошибочно. Новая система была испытана на 20 добровольцах, которым сказали, что они должны совершить преступление, ударить ножом манекен и отобрать у него $20, а затем на допросе заявить о своей невиновности. Другая группа, чье поведение анализировали с помощью термосканера, понятия не имела о совершенном преступлении. В результате ученые сумели точно идентифицировать как виновных 75% тех, кто совершил нападение на манекен, а с 90% действительно невиновных были сняты все подозрения. Эти результаты совпадают с тем, чего обычно удается добиться при помощи полиграфа. преимущество нового метода перед традиционным детектором лжи в том, что его данные могут быть получены без физического контакта и необученным персоналом, причем в самых разных ситуациях. Результаты первых испытаний были опубликованы в солидном журнале Nature. Ученые считают, что этот способ тестирования вполне можно использовать в аэропортах, чтобы выявлять потенциальных террористов. По мозгу. И специалисты из Италии предложили использовать новую технологию детекции лжи. Они выяснили, что если наблюдать за определенной частью мозга под названием DLPFC, то с помощью соответствующего оборудования можно выявить намерение человека солгать. По словам исследователей из Миланского университета, эта часть мозга включается в те моменты, когда человек отвергает что-то, что произошло на самом деле. Процедура сканирования безболезненная, уверяют ученые. В ходе ее через голову испытуемого проводят небольшой электрический ток. Это называется TDCS. Данная технология уже используется для стимуляции работы мозга. Вместо заключения. Лучший способ скрыть правду – это ее сказать, огорошил нас в конце беседы доктор Экман. Ведь все так привыкли, что кругом врут, что, столкнувшись с правдой, многие ее попросту не заметят. Представьте себе следующую ситуацию. Муж, придя домой, застает жену за разговором по телефону, замечает, что она смущена его неожиданным появлением и быстро кладет телефонную трубку. «С кем ты сейчас говорила?» – спрашивает он. «Что за женское любопытство?» – слышит муж в ответ с насмешливой интонацией. «Говорила с любовником». Муж, чувствуя себя сконфуженным, умолкает или пытается пошутить в ответ, не принимая слов жены всерьез. У него не возникает и тени подозрений, хотя жена на самом деле разговаривала со своим любовником. Недосказанность или уход от разговора на волнующую тему тоже позволяют обмануть, не прибегая ни к какой особой лжи. Например, на вопрос нелюбимого мужчины, который не замечает вашей холодности и желает узнать, кого вы любите, в надежде на благосклонность к своей персоне, можно ответить так. «Я люблю тебя и всех голубей на этом дереве, и всех собак в городе, и всех спасателей на пляже, и милицию, которая меня бережет». Список можно продолжить. Еще одна возможность солгать – это сбивающая с толку увертка. Например, если вам не нравятся картины вашего друга-художника или статьи коллеги-журналиста, нужно с пафосной интонацией произнести такую фразу. «Вася, Вася, ну что тут можно сказать?» Или более обманчивым низким тоном. «Вася, у меня нет слов». Еще один совет тем, кто не желает быть пойманным никакими полиграфами. Просто сильно верьте в ту ложь, которую произносите в данный момент, поделился еще одним секретом профессор Экман. А вообще, приступая к разоблачению лжеца, задайте себе вопрос. А вы хотите знать эту правду? Как говорил один известный писатель, не задавай вопросы, если не знаешь, что будешь делать с ответом. Цитаты в тему. Федор Достоевский. Из статьи «Нечто о вранье». «С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас, в России, в классах интеллигентных даже совсем и не может быть ни лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи. Лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями». Николай Бердяев из статьи «Парадокс лжи». Огромна роль лжи в человеческой жизни. Мир захлебывается от лжи. На проблему лжи слишком мало внимания обращали философы. Лгут не только люди лживые по природе, но и люди правдивые. Лгут не только сознательно, но и бессознательно. Люди живут в страхе, и ложь есть орудие защиты. Структура сознания деформируется функцией лжи, порожденной страхом. Существует несколько типов лжи, и наиболее интересен тот тип лжи, который сознается не как грех и порок, а как долг. Элементарным представляется тип лжи корыстной, как средство для достижения эгоистических целей. Есть тип лжи бескорыстной, почти художественной, когда человек не делает различия между реальностью и собственной выдумкой. Этот тип тоже не будет меня интересовать. Есть еще тип лжи из сострадания, который может быть спасением жизни другого человека. Правдивость не означает формализма и педантизма. Нравственный акт человека всегда творчески индивидуальный и совершается для конкретного случая жизни, единичного и неповторимого. Но наибольшее значение имеет ложь социальная, утверждаемая как долг. Это она заполняет жизнь государств и обществ, поддерживает цивилизацию. Это ею гордятся как предохранением от распада и анархии. Из досье «Комсомольской правды». Обманутые звезды. Сергея Лазарева обманули мошенники. Певец стал жертвой перекупщика концертных билетов. После новогодних каникул Сергей Лазарев поспешил вернуться к работе и уже успел побывать в Америке, где подходит к завершению последний этап работы над его новым альбомом. После плодотворной работы и деловых переговоров в Нью-Йорке певец решил отдохнуть и посетить концерт Леди Гага, который как раз проходил в тот вечер. «Конечно, я понимал, что билеты на шоу распроданы уже давно», – вздыхает Сергей. «Цена же на оставшиеся билеты в интернете достигала 10 тысяч долларов за одно место. Я решил рискнуть и попробовать купить билет с рук. Неоднократно видел, как у входа билеты продают перекупщики». Приехав к Radio City Music Hall, где должен был состояться концерт, Лазарев действительно увидел нескольких человек, которые предлагали билеты на вечернее шоу «Леди Гага». За один билет ребята просили всего-то 400 долларов. Вспомнив цены в интернете, Лазарев засомневался в подлинности предлагаемых билетов. Но продавец стал горячо уверять его, что билеты самые, что ни на есть, настоящие, просто остались крайние места в партере, поэтому цена на них ниже. В довершение ко всему, мужчина оставил свой номер телефона, по которому можно было звонить в случае возникновения проблемы с билетами. Поддавшись на долгие уговоры, Лазарев купил билет и отправился в соседнее кафе дожидаться концерта. Отстояв огромную очередь на вход, я, наконец, протянул свой билет контролеру. Представьте, каково было мое удивление, когда билет у меня забрали, а меня вежливо отстранили, сказав, что билет фальшивка. Я стал тут же звонить по оставленному телефону, который, разумеется, был недоступен. В итоге попасть на грандиозное шоу мне так и не удалось. Анастасия Козлова, «Комсомольская правда», 2 февраля 2010 года. Пугачева вычислила воровку, обокравшую ротару на 500 тысяч евро. Ею оказалась директор Софии Михайловны, проработавшая с ней 10 лет. Ротару была в шоке, когда узнала, что такая крупная сумма осела в кармане ее сотрудника. Ее команда – это вся ее семья, которая работает на певицу, и несколько доверенных лиц. Как раз таким лицом являлась Ольга Коняхина, которая почти 10 лет была концертным директором «Ротару» на территории России. Она вела переговоры по поводу всех финансовых дел Софии Михайловны. Она же получила задаток за тур по Сибири, который недавно прошел у певицы и дался ей с огромным трудом. Она проехала больше 10 городов. И вдруг после тура выяснилось, что часть задатка за выступление, перечисленного в Киев, Куда ты пропала? А это, по некоторым подсчетам, несколько сотен тысяч евро. Дальше из этой пропажи раскрутился настоящий детектив, где роль мисс Марпл досталась Алле Пугачевой. О пропаже денег Ольга Коняхина решила сообщить Ротару на концерте Николая Баскова, очевидно рассчитывая, что праздничная обстановка спасет ее от лишних расспросов певицы. Она поведала Ротару жалостливую историю, как стала жертвой мошенников. Но, к ее несчастью, на этот же концерт пришла и Алла Пугачева. В перерыве расстроенная София Михайловна стала рассказывать Алле Борисовне о том, что ее верного директора подло обманули. Пугачева выслушала ее внимательно, нахмурилась и вдруг задала директору Софии Михайловны неожиданный вопрос. «Оля, а сколько ты вчера денег проиграла в казино? Я ведь почти каждый день вижу тебя за игровыми автоматами». Повисла пауза. Директор Ротару, которую Пугачева практически поймала с поличным, виновато опустила глаза, а ее хозяйка схватилась за сердце. «Оля, так ты, оказывается, в казино играешь? Значит, вот почему у меня пропадали деньги». Помощница певицы, увлеченная Пугачевой, не стала отрицать вины. Как оказалось, она уже давно страдает игроманией. Сначала якобы играла на свои, а когда все просадила, поставила на кон деньги Ротару. София Михайловна рвала и метала. Была очень зла. По слухам, тут же сказала Ольге, что та уволена. Это ведь уже не первый случай. Первый раз Ольга за недостачу была прощена. И вот опять. Она нагрела Софию Михайловну на 500 тысяч евро, поделились с комсомолкой люди из окружения Ротару. «Мы действительно уволили Ольгу Коняхину», подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды» сын и помощник Ротару Руслан Евдокименко. «Теперь эта женщина не имеет к нам никакого отношения. Всеми вопросами по гастролям Софии Ротару буду заниматься я». София Михайловна тяжело переживает случившееся. Она привыкла доверять людям. Алина Чернова, «Комсомольская правда», 25 декабря 2008 года. Татьяну Догилеву обманули в Арабских Эмиратах. Мошенники вытянули из актрисы около 1500 долларов. Долгое время звезда российского кино Татьяна Догилева могла только мечтать об отпуске. Съемки сериала «Люба, дети и завод» для канала СТС, в котором Татьяна играет главную героиню Любу Орлову, длятся уже несколько месяцев. Актриса проводит на площадке компании «Амедиа» по 10-12 часов в сутки минимум. Но вот, перед Новым годом, Догилева получила несколько свободных дней и решила провести их в Арабских Эмиратах вместе с дочкой Катей. В одном из турагентств Татьяне помогли выбрать отель и номер. 40-метровые апартаменты с VIP-обслуживанием за 5600 долларов. Актриса заплатила эту немаленькую сумму и спокойно поехала отдыхать. Но в отеле Догилевых ожидало разочарование. Оказалось, что за эти деньги Татьяну собираются поселить в обычном двухместном номере. И никаких 40 метров. Актрисе, попытавшейся прояснить ситуацию, объяснили, что и этот с мраморным полом ей дают исключительно из личного уважения. На самом деле, для нее забронирована комната двумя этажами ниже, со старой мебелью и потертыми ковриками. В нем Догилева, кстати, и поселилась, решив, что дома ситуация прояснится. Перед вылетом из Эмиратов звезду опять заставили заплатить лишние деньги. Она продлила время проживания на половину суток, а взяли с нее как за полные. И в Москве ничего не решилось. Туроператор в Эмиратах Remail El Emirat отказался давать внятное объяснение турфирме и их клиентке. Деньги возвращать тоже никто не стал. Татьяна Догилева подсчитала, что подарила мошенникам около 1500 долларов. «Деньги вернуть не надеюсь, хотя я не из тех женщин, которые могут швыряться 1000 долларов», говорит актриса. Русские мошенники, занимающиеся турбизнесом в Эмиратах, чувствуют абсолютную свою безнаказанность. «Комсомольская правда», 27 января 2006 года.